И она очень тебя не любит. Это взаимно. Она признанная интриганка, за ней всегда тянется ворох проблем. Но это еще не все. Тот фрегат, который вошел в порт под черными парусами. Я уже знаю, что это за корабль, слышала о нем. Это Ахеронтия. Он имеет очень плохую репутацию. Там, где он появляется, как правило, что-то случается. Что, например? Это экипаж наемников, которых, по-видимому, можно нанять для чего угодно. А для чего, по-твоему, нанимают наемников? Для кладки кирпичей? Я должен идти. Извини, Карл. Что бы ни случилось, медленно произнесла она, глядя ему в глаза. Что бы ни произошло, я не могу быть в этом замешана. Не беспокойся. Я не намерен звать тебя на помощь. Ты меня неправильно понял. Конечно. Извини, Карл. Сразу за поросшей плющом колоннадой он столкнулся с возвращающейся мозаик. Удивительно спокойный и холодный среди жары, шума и суеты. «Где Лютик? Он оставил тебя?» «Оставил», — вздохнула она. «Но вежливо извинился и вам тоже велел передать извинения. Его попросили о приватном выступлении. В дворцовых покоях, для королевы и ее фрейлин. Он не мог отказать». «Кто его попросил?» «Мужчина, похожий на солдата, со странным выражением глаз». «Я должен идти. Прости, мозаик». За украшенным цветными ленточками павильоном собралась небольшая толпа. Подавали еду. Пироги, лососину и заливную утку. Геральт прокладывал себе дорогу, выискивая капитана Роппа или Ферранта де Летенхофа. Вместо этого вышел прямо на Фебуса Равенгу. Ресторатор выглядел как аристократ. Он был одет в парчевый дублет. На голове его была шляпа, украшенная пучком пышных страусиных перьев. Его сопровождала дочь Пирава Пратта, изящная и элегантная в черном мужском костюме. «О, Геральт!» — обрадовался Равенга. «Позволь Антея представить тебе. Геральт из Ривии, знаменитый ведьмак. Геральт, это госпожа Антея Деррис, торговый посредник. Выпей с нами вина». «К сожалению, — извинился он, — я спешу. Госпожа Антея, я уже с вами знаком, хотя и не лично. Будучи на твоем месте, Фебус, я не покупал бы у нее ничего». Портик над входом во дворец какой-то ученый-лингвист украсил надписью «Крещите эт мультипликамени, плодитесь и размножайтесь». А Геральта остановили скрещенные древки алебард. «Вход воспрещен». «Мне нужно срочно увидеть королевского инстигатора». «Вход воспрещен». Из-за алебардщиков вышел начальник караула. В левой руке он держал эспантон. Грязный палец правой руки целился Геральту прямо в нос. «Запрещен! Понимаешь, милздарь?» «Если не уберешь палец от моего лица, я тебе сломаю его в нескольких местах. Ну вот, так лучше. А теперь проводи меня к инстигатору». «Всякий раз, когда ты натыкаешься на стражу, сразу же скандал», — отозвался из-за спины ведьмака Ферран де Летенхоф. Он, видимо, шел следом за ним. «Это серьезный недостаток характера. Могут быть неприятные последствия». «Я не люблю, когда кто-то не дает мне войти». «А для этого как раз и существуют часовые и стражи. Они не были бы нужны, если бы вход сюда был свободен. Пропустите его». «У нас приказ самого короля». Командир караула нахмурился. «Никого не впускать без досмотра». «Тогда досмотрите его». Досмотр был тщательным. Стражники не ленились, обыскивали детально, не ограничиваясь беговым ощупыванием. Не нашли ничего. Стилета, который Геральт обычно носил в голенище, на свадьбу он не взял. «Удовлетворен?» Инстигатор посмотрел на начальника караула сверху вниз. «Тогда отодвиньтесь и пропустите нас». «Прошу прощения у вашей милости», — процедил начальник. «Приказ короля был ясным. Он касается всех». «Что?» «Не забывайся, парень. Знаешь, перед кем стоишь?» «Никого без досмотра». Начальник кивнул стражникам. «Приказ был ясным. Пусть ваша милость не устраивает проблем. Нам и себе». «Что тут сегодня делается?» «По этому вопросу обращайтесь к начальству. Мне приказали досматривать». Инстигатор тихо выругался и согласился на досмотр. У него не было при себе даже перочинного ножика. «Что все это может значить, хотел бы я знать», — сказал он, когда они, наконец, пошли по коридору. «Я серьезно обеспокоен. Серьезно обеспокоен, ведьмак». «Лютика не видел? Вроде бы его вызвали во дворец для выступления». «Ничего об этом не знаю». «А ты знаешь, что в порт прибыла Ахеронтия? Тебе говорит что-нибудь это название?» «И очень много. И мое беспокойство возрастает. С каждой минутой. Поспешим». В вестибюле, бывшем дворике храма, вертелись вооруженные протазанами гвардейцы. Сине-красные мундиры мелькали также на галереях. Из коридоров доносились топот сапог и громкие голоса. «Эй!» — инстигатор остановил проходящего мимо солдата. «Сержант, что здесь происходит?» «Простите, ваша милость, спешу по приказу...» «Стой, я говорю! Что здесь происходит? Я требую объяснений! Что-то не так? Где принц Эгмунд?» «Господин Феррон де Летенхоф!» В дверях под знаменами синим дельфином, под охраной четырех рослых молодцов в кожаных кабатах, стоял король Белагун собственной персоной. Избавившись от королевских атрибутов, он уже не выглядел королем. Он был похож на крестьянина, у которого только что отелилась корова, родив на свет распрекрасного теленка. «Господин Феррон де Летенхоф!» В голосе короля тоже звучала радость от приплода. «Королевский инстигатор! Значит, мой инстигатор! А может, не мой? Может быть, моего сына? Появляешься, хотя я тебя не звал. На самом деле, присутствовать здесь в настоящее время было твоей служебной обязанностью, но я тебя не вызывал. Пусть, — думал я, — Феррант развлекается. Пусть поест, выпьет, приголубит какую-нибудь пташку и оттрахает в беседке. Я Ферранта не вызывал, не хотел его здесь видеть. Ты знаешь, почему не хотел? Потому что не был уверен, кому он служит. Кому ты служишь, Феррант?» «Я служу», — инстигатор низко поклонился, — «вашему королевскому величеству. Я полностью предан вашему королевскому величеству». «Все слыхали?» Король театрально огляделся. «Феррант мне предан». «Хорошо, Феррант, хорошо. Я ждал такого ответа, королевский инстигатор. Можешь остаться, пригодишься. Загружу тебя сейчас заданиями в самый раз для инстигатора. Эй, а это кто здесь? Кто это? Подожди, подожди. Не тот ли это ведьмак, который мошенничал? На которого указала нам чародейка?» Оказалось, что он невиновен. Чародейка была введена в заблуждение. На него донесли. «На невинных не доносят». «Было решение суда. Дело прекращено за отсутствием состава преступления». «Но дело было, значит, было зловоние. Судебные решения и суждения исходят от фантазии и прихоти судебных чиновников. Зловоние же исходит от самого судебного дела. Хватит об этом, не буду тратить время на лекции по юриспруденции. В день своей свадьбы я могу позволить себе снисходительность. Я не прикажу бросить его в тюрьму, но пусть этот ведьмак немедленно уберется прочь с моих глаз. И никогда больше мне на глаза не попадается». «Ваше королевское величество, я обеспокоен. В порт якобы вошла Ахеронтия. В данной ситуации соображения безопасности диктуют необходимость обеспечить охрану. Ведьмак мог бы...» «Что он мог бы? Заслонить меня своей грудью? Поразить злодеев ведьмачьими чарами? Именно такое задание дал ему Эгмунд, мой любящий сын. Защитить отца и сохранить его безопасность? Иди за мной, Феррант. А, к черту, изволи ты, ведьмак. Я вам кое-что покажу. Вы увидите, как я забочусь о собственной безопасности и как обеспечиваю свою защиту. Присмотритесь, послушайте. Может, чему-нибудь научитесь. И что-то узнаете. О себе. Давайте, за мной». Пошли, подгоняемые королем и окруженные бугаями в кожаных кабатах. Они вошли в большой зал. Под расписанным морскими волнами и чудовищами потолком здесь на возвышении стоял трон, на который уселся Белагун. Напротив, под фреской, изображающей стилизованную карту мира, на скамейке, под охраной других бугаев, сидели королевские сыновья. Принцы Керака. Черный, как ворон, Эгмунд, и белый, как альбинос, Ксандр.